Вот, Анна, граф тоже уверен, что Андрей под командой Есаула добьется много большего, чем пребывая на службе в гвардии. Не прошло и 2 лет, а он поручик, награжден боевыми орденами, отмечен лично императором. А какие гадости говорили о нем после той злосчастной дуэли. Все поставили жирный крест на нашем сыне. Назло злопыхателям он смог оправиться и всем доказал, что он настоящий долгорукий, а не эти никчемные паркетные шаркуны и блестящие даусы. Владимир Николаевич, не надо всех гвардейцев определять в паркетные шаркуны, мы ведь прекрасно знаем, что среди них много достойных и заслуживающих уважения офицеров. Деликатно, но твердо осадил граф князя. Да, конечно, граф, я немного погорячился. Зимний дворец, кабинет императора, очередной вторник. Генерал Бенкендорф подробно докладывал императору о делах империи. Николай внимательно выслушал, спросил уточнения по некоторым вопросам, заинтересовавших его. Я прочитал вашу докладную записку об истинных действиях отряда под командованием подполковника Шувалова. Он в точности совпадает с рассказом великого князя Павла. Также вам известен доклад генерала Верникова, который был официально озвучен и фигурирует во всех инстанциях военного ведомства. Великий князь отказался принимать орден Святого Георгия Победоносца 4-й степени, как указано в ходатайстве о его награждении, сказал император, не особо скрывая гордости за сына. Я полностью согласен с ним. Посчитав его деяния недостаточными, я принял решение наградить его золотым оружием с надписью «За храбрость». Весьма мудрое решение, Ваше Величество. Осмелюсь дополнить, в наградном листе нет необходимости подробно расписывать подвиги, совершенные его высочеством, достаточно ограничиться записью «За оборону границ Армянской области». Поскольку прорывы границ были в 3 местах, она будет вполне уместна. Император, немного подумав, согласился. Как я понимаю, генерал, истинным героем был Есаул Иванов. Николай улыбнулся краем губ. Его представили к ордену святого Станислава 2 степени с мечами. Цесаревич и великий князь буквально заставили меня наградить его Анной 2-й степени. Я согласился и снял с него запрет посещать и проживать в Петербурге. Не более того, император многозначительно посмотрел на Бенкендорфа, как бы говоря ему, что он помнит об обещании, данном ему. Вы вновь доказали свою мудрость, Ваше Величество, не словом, а своими деяниями. Кабинет начальника 3-го отделения С.Е.И.К. генерал-адъютанта Бенкендорфа, докладывал начальник штаба генерал Дубельт. Ваше Высокопревосходительство, по итогам последнего месяца заметно активизировалась деятельность на польской границе. Погибли 2 офицера жандармского дивизиона и 12 нижних чинов. Удалось перехватить 1 караван с оружием, огнестрельное и холодное оружие, в основном старых образцов. Подозреваю, он не один. Замечены волнения среди местного населения и активизировалась деятельность молодежных организаций в Варшаве и других крупных городах. И самое важное, поступили достоверные сведения о том, что в Польшу из эмиграции вернулся бригадный генерал Землянский Евгений Августович. Активный участник восстания 1830 года. После подавления бунта ушел за границу с остатками своей бригады и других разбитых отрядов. Что о нем известно? Спросил хмурый Бенкендорф, выходец из старинного шляхетского рода Землянских. В 1811 году 16 лет поступил корнетом в Уланский полк, в составе польского легиона французской армии. Участвовал во всех кампаниях до 1816 года, дослужился до ротмистра. После окончательного поражения Бонапарта, проживал во Франции. Активно участвовал в подготовке и в бунте 1830 года. Собрал и командовал кавалерийской бригадой в 2000 сабель. В бригаде состояло много шляхты с военным прошлым. Надо отметить, что бригада воевала весьма успешно, нанеся ряд значимых поражений нашим войскам. После окружения ее, разбившись на небольшие отряды, смогли уйти за границу. Получает серьезную материальную поддержку общества польского народа, а также генерального директората внешней безопасности Франции. По неподтвержденным сведениям, граф Вержановский и несколько других шляхтичей тайно заложили свои имения. Сын графа, Вержановский-младший, уехал за границу, но нигде не отмечен его переход границы. Еще много косвенных признаков, указывающих на то, что планируется попытка поднятия восстания, поначалу в западных губерниях. Учитывая опыт предыдущего бунта, все губернии и уезды усилены военными гарнизонами, но при одновременном начале действий в разных местах этих сил явно недостаточно. Наши жандармские дивизионы не в состоянии контролировать такую территорию. Генерал-майор Клюев просит вашего позволения на временный арест некоторых наиболее активных членов различных организаций. Видимых проявлений недовольства и волнений нет. Все действия тщательно конспирируются. Мною отданы распоряжения о поиске и выявлении места дислокации штаба Землянского. Судя по всему, он начал координировать и готовить к активным действиям другие отряды. Хмурый Бенкендорф посмотрел на Дубельта. Что происходит в Петербурге? Особых перемен незаметно. Все те же пламенные речи, разговоры, не более. Мы стараемся тщательно отслеживать обстановку. Дубель сидел и ждал распоряжений задумавшегося Бенкендорфа. Позволю себе высказаться, ваше высокопревосходительство, тихо, но четко произнес Дубельт. Бенкендорф медленно поднял взгляд, словно возвращаясь из глубины раздумий, и кивнул. «Даже если мы установим местонахождение штаба Землянского», — продолжил Дубельт, тщательно подбирая слова, — «сил жандармского корпуса и приданных армейских подразделений будет недостаточно для его захвата. Землянский опытный военный, искушенный в партизанской тактике, а с приближением зимы операция и вовсе станет почти невыполнимой». Он сделал небольшую паузу, прежде чем изложить главное. Оптимальным решением было бы точечное устранение руководства мятежа с одновременной блокадой ключевых отрядов. Только так мы сможем подавить бунт в зародыше. В противном случае он уйдет за границу и продолжит оттуда координировать действия повстанцев. Учитывая разрозненность и несогласованность наших сил и множество межведомственных разногласий, операция изначально обречена на провал. Бенкендорф устало потер переносицу. В этом жесте была видна вся усталость и раздраженность, накопившаяся за последнее время. «Леонтий Васильевич, я прекрасно осведомлен о всех наших бестолковостях и несуразицах. Изложите кратко, что вы предлагаете. Привлечь Исаула Иванова с его людьми. Он единственный, кто сможет справиться с этой задачей». Дубельт замер. В глазах Бенкендорфа появилась заинтересованность. «Объяснитесь, Леонтий Васильевич. Мы проведем разведку, установим точное расположение штаба Землянского, а сам захват и разгром доверим Исаулу. Думаю, он сможет самостоятельно разработать и осуществить операцию. Для этого нет необходимости задействовать его отдельную сотню, достаточно ударного подразделения. Обеспечим всемерную поддержку силами жандармского корпуса. Все это нужно провести в максимально сжатые сроки». Дубельт не мог скрыть азартного возбуждения, охватившее его. Бенкендорф откинулся на спинку стула и надолго задумался. «Согласен, начинайте подготовку, Леонтий Васильевич, я доложу императору и после его решения будем действовать. В одном вы правы, промедление смерти подобно. Повторение восстания 1830 года император нам не простит». На следующий день Бенкендорф попросил у императора срочной аудиенции. В полдень Николай принял его, зная, что шеф жандармов не будет беспокоить его вне очередной просьбы о встрече. «Здравия желаю, ваше величество». «Здравствуйте, Александр Христофорович. Судя по вашему лицу, вы пришли испортить мне настроение», — грустно усмехнулся император. «Прошу прощения, ваше величество, но обстоятельства требуют вашего решения. Вчера я получил последнее сведение из царства польского». Бенкендорф подробно доложил обо всем, что касалось этого вопроса. По мере доклада лицо императора мрачнело. Он в раздражении сломал перо и кинул его на стол. «Все не угомонится, шляхта!» — сквозь зубы процедил Николай. «Что вы намерены предпринять?» Бенкендорф подошел ближе к столу и тихим голосом стал докладывать. «Сведения, которые я вам доложу, совершенно секретны, ваше величество». Николай кивнул. «Мною отданы указания о проведении разведки с целью узнать точное расположение штаба Землянского на нашей территории и остальных небольших отрядов, которые являются ядром будущих военных формирований. Нашими силами мы не сможем провести быстрый захват Землянского с его людьми. Он опытный и решительный командир, хорошо владеющий методами партизанской войны. В случае неудачи он уйдет за границу и оттуда будет руководить боевыми действиями отрядов. Это затруднит его связь с повстанцами и только. Я планирую привлечь Исаула Иванова с его ударным подразделением». «Иванова?» — искренне удивился император. «Да, ваше величество, Его нестандартная тактика проведения боевых действий будет самым лучшим решением задачи захвата Землянского. Лишившись руководства, повстанцы не смогут скоординировать свои действия, и мы сможем блокировать их с последующим уничтожением отряда. Я прошу вашей санкции на привлечение к операции Исаула Иванова. Николай, не раздумывая, сказал: «Я даю вам разрешение на проведение операции. Помните, Александр Христофорович, повторение восстания 1830 года недопустимо. Задействуйте все необходимые ресурсы, я полностью поддержу вас. Действуйте, генерал». Глава 19. Наконец я возвращался домой. Со мной ехал доктор Жданович. Помытый, переодетый в чистое, он счастливо улыбался, памятуя то, что смог избежать повторного суда и ссылки в Сибирь, на каторгу. «Благодарю вас, Петр Алексеевич, за то, что помогли мне. Я уж было отчаялся выбраться из этой передряги». На его лице мелькнули мысли и переживания, которыми он был наполнен, сидя в камере. «Надеюсь, Николай Иванович, вы будете помнить об этом. А в каком качестве я буду служить у вас, Петр Алексеевич?» — спросил Жданович. «Сначала вольнонаемным доктором, а дальше посмотрим. Планирую построить вам небольшую больничку в Пластуновке. Там же и будете жить, наймете себе необходимый персонал. В ваши обязанности входит лечение бойцов моей сотни и жителей близлежащих селений. Поверьте, работы будет много. Поможем с медикаментами и всем остальным. Так что занимайтесь любимым делом и больше не лезьте в политику и всякую дребедень. Упаси Боже, только медицина», — перекрестился док. «А насчет перехода в православие вы серьезно?» «Нет, конечно, хотите быть католиком? Ваш выбор, и довольна об этом. Вы важны для меня, в первую очередь, как хороший доктор, а не как хороший прихожанин». База жила своей особой жизнью. Содержание 300 человек становилось серьезной проблемой. Суммы, затрачиваемые на обмундирование и питание, становились значительными. Наши трофеи только покрывали текущие расходы. Доходы с наших побочных предприятий позволяли нам не бояться голода и других обстоятельств, но упорное желание атамана увеличить численность до 400-ного состава и превратить сотню в отдельный батальон удавалось отбивать с трудом. Пришлось увеличить площадь базы на треть, чтобы разместить бойцов более комфортно. За лето Егор Лукич смог отстроить капитальные казармы для 1-й и 2-й сотен. В старых казармах размещались спецподразделения и комсостав. Склады и мастерские частично перенесли в новую зону. Наш небольшой конезавод неожиданно стал приносить ощутимый доход. Перепродажа трофейных лошадей, хорошо откормленных и приведенных в порядок, шла бойко. К нам приезжали покупатели из разных мест. На следующий год атаман по просьбе генерала Мазурова планировал выделить каждую сотню в помощь казачьим полкам на наиболее опасных участках линии. Сотни будут, периодически меняя место дислокации, прикрывать определенный участок линии. Большие начальники заболели гигантоманией. По их здравому размышлению, чем больше пластунских сотен будет у них под рукой, тем легче им будет прикрывать линию, совершенно не задумываясь о том, что превращают отдельную сотню в простой пеший казачий батальон, хорошо обученный, усиленно вооруженный и хорошо снаряженный за свой счет. Правда, здорово получается. На мои аргументы и приведенный пример, отдельный горный егерский батальон, подобие моей отдельной сотни, но в армейском исполнении, Мазуров возразить не смог. «Кто вам мешает сформировать небольшие егерские роты, хорошо вооружить, снарядить и толково использовать их? Никто, только свои большие и тяжелые яйца, отлично работающая интендантская служба, умные и прекрасно подготовленные офицеры». Атаман Колосов с трудом смог сдержаться на совещании, проводимом генералом Мазуровым, после того, когда я выступил против увеличения моей сотни до 400-ного состава. Позже, уже сидя у него в кабинете, он, немного отошедший от горячего спора, сказал: «Конечно, вы во всем правы, Исаул, но должны понять меня и генерала Мазурова. Мы должны оборонить мирных по всей линии уже сегодня. Переделать всю эту гниющую махину мы не в состоянии, а службу справлять приходится с тем, что есть». Он устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Опять мы уперлись, все знают и ничего не делают». Хотелось многое сказать, но, понимая бесперспективность моих доводов и предложений, я не стал продолжать разговор. На совещании присутствовал ротмистр Булавин, который промолчал все время. Он только делал короткие пометки. В конце ноября резко похолодало. Я сидел в штабе и готовился к отпуску. Атаман разрешил убыть в отпуск в декабре и прибыть к началу марта. Получил письмо от Кати, в котором она известила меня о своей беременности. Не могу описать свое состояние. И в прошлом и нынешнем времени у меня не было детей. Полной надежд и мечтаний я готовился к предстоящей поездке. Андрей отбудет месяцем позже. Командир, к тебе со срочным донесением. Вслед за дежурным в комнату вошел незнакомый офицер с погонами капитана. Здравия желаю, господин Есаул. Прибыл к вам со срочным донесением. Капитан протянул пакет со штемпелем жандармского корпуса. Вскрыл пакет и стал читать. В это время капитан разделся и присел за стол. В пакете был приказ генерал-майора Дубельта, в котором указывалось, что податель данного письма является полковником жандармского корпуса Лукьяновым Львом Юрьевичем и наделен чрезвычайными полномочиями. Мне следует выполнять все его приказы и распоряжения. Полковник, заметив, что я закончил чтение, выложил на стол серебряный жетон с выгравированным орлом и двуглавым коронованным зверем, символ третьего отделения жандармского корпуса. Не знаю точно, какими правами и полномочиями этот жетон наделяет предъявителя сего знака, но то, что я обязан выполнять его приказы, это однозначно и не подлежит обсуждению. Меня охватило неприятное чувство больших неприятностей вместо ожидаемого отпуска. Полковник рассматривал меня, его холодный и проницательный взгляд, наверное, подавлял и подчинял людей. Чувствовалась в нем внутренняя сила, да еще подкрепленная этим серебряным жетоном, жесткое сочетание. Я решил не отступать и уперся в него своим простым, фирменным взглядом. Какое-то время мы мерились с ним размерами своего достоинства. Полковник усмехнулся. Я успел заметить легкую тень одобрения. Надеюсь, Есаул, вы угостите меня чаем и покормите. Признаться, замерз и проголодался, добираясь к вам. Прошу вас, будьте моим гостем. Как я понимаю, разговор у нас будет долгим. Мы расположились за столом у меня в доме. Аслан и Паша быстро накрыли стол. Егор Лукич, узнав о непростом госте, почувствовал чутьем старого служаки. На столе появились солености, нарезка колбасы и вяленого мяса, небольшой кувшинчик вина и 200-граммовая стеклянная колба с моим виски светло-янтарного цвета, горячие лепешки. Полковник ел с аппетитом, действительно оголодал, пока добирался до меня из Петербурга. Признать, Петр Алексеевич, стол у вас прекрасный, без ненужной изысканности, все по делу. А что это за напиток? Такой крепкий, но приятный на вкус, недоделанный бренди, собственного приготовления. Я, пожалуй, выпью еще рюмку, и давайте без чинов, Лев Юрьевич. Полковник с удовольствием опрокинул рюмку. Хорошо, Лев Юрьевич, я вас внимательно слушаю. Судя по тому, что из самого Петербурга, целый жандармский полковник, дело предстоит непростое. Вы удивительно догадливы, рассмеялся полковник. Я ознакомлю вас с общей сутью дела. Потом расскажу более подробно с задачей, которую вам предстоит выполнить. Полковник стал знакомить меня с делом. Сведения были толково изложены, без лишних и ненужных лирических отступлений. Сухо по-деловому поставлена задача, которую мне предстоит выполнить. В самом конце он добавил, вам предоставляется полная свобода в проведении операции. Я должен обеспечить вас всем необходимым и чтобы никто не помешал выполнению основной ее части. Понимаю, что вам необходимо подумать, а мне позвольте немного отдохнуть. Чертовски устал. Начальство просит, выделил последний полковник, как можно скорее выполнить поставленную задачу. Аслан, проводи господина капитана в гостевой домик. Сидя один за столом, я крепко задумался. В принципе, ничего сложного в самой операции не было. Сложности были в сопутствующих обстоятельствах. Я не знаю район предстоящих действий. Зимний период добавлял сложностей. Учитывая серьезную поддержку жандармов, можно обойтись небольшой группой захвата. Мои ближники, разведка, Костя с пятеркой разведчиков и десяток наиболее умелых боевиков. Обычное вооружение, плюс 5 дробовиков, гранаты. Нужны маск-халаты белого цвета. Не заметил, как просидел около 2 часов, обдумывая предстоящий выход. Здравия, командир, ты чего такой хмуро-задумчивый? Или неприятности приехали с этим капитаном? Спросил Андрей, присаживаясь к столу. Отпуск твой помахал тебе рукой, а потом нахмурился, и мой тоже. Он получил известие от матери, что Мара в положении и вся компания проживает у него в доме, чему он был рад. Меньше переживаний за жену. Я смотрел на него и думал, привлекать его к операции или нет. Решил, что не буду, пусть спокойно едет в отпуск. Да, проблемы приехали, но это касается только меня. Темнишь, командир, давай, рассказывай, вместе будем решать. Извини, Андрей, не в этот раз. Дал понять, что все серьезно. Даже так, потянул Андрей. «Петр, ты знаешь, я всегда с тобой. Если нужно, можешь рассчитывать на меня. Я знаю, Андрей, мне нужно подумать. Дело очень серьезное». Андрей кивнул и ушел по своим делам. «Паша, вызови ко мне Савву, Эркина и Костю». Когда все означенные собрались, стал раздавать поручения. «В ближайшие дни выходим в секретный рейд, дальний. Костя, выбери 5 бойцов, хорошо ориентирующихся в лесу. Савва, подбери 10 хороших боевиков, умеющих хорошо обращаться с гранатами. Фургон, все конно. Провизия, боеприпасы, Илья ездовым. Быть готовыми. Паша, Анисима ко мне. Здрав будь, командир». Вошел Анисим. «Здравствуй, Анисим. Сколько у тебя белых маскхалатов?» «С полсотни есть. Подойдут к тебе, подбери каждому и мне. Помоги Илье с сухпоями на месяц, 25 человек, исполню. Или еще чего потребно, по ходу дела дополню». Вечером зашел Лукьянов, умытый, побритый и посвежевший. «Добрый вечер, отдохнули?» «Благодарю, Петр Алексеевич, отдохнул». «Вы обдумали план операции?» «Да, в общих чертах, остальное нужно решать на месте. Послезавтра мы будем готовы выступать». «Прекрасно, вы не возражаете, Петр Алексеевич, если я ознакомлюсь с вашим формированием?» «Нет, Лев Юрьевич, смотрите, нам скрывать нечего. Через день мы выступили. Решил взять второй фургон, которым правил Тихон. Он категорически настаивал на своем участии в надежде увидеться с Захарычем, моим зятем, полагая, что я буду в Москве. Подумал и решил взять, да и снаряжение и другие вещи перевозить удобней. Мы с полковником ехали в фургоне, удобно устроившись среди вещей, и долго беседовали на самые разные темы о Польше, Кавказе, коррупции, произволе военного чиновничества и других острых вопросах. «Не согласен с вами, Лев Юрьевич. Одного силового подавления недостаточно, чтобы предотвратить бунты в Польше. Нужно более тонкое решение – разделить шляхту и крестьянство. Следует запретить продажу крепостных, разлучение семей, ввести уголовное наказание за убийство крестьянина, уменьшить барщину и ограничить захват свободных земель шляхтой. Все это необходимо закрепить законом и строго следить за его исполнением на местах. Важно, чтобы сами крестьяне узнали об этих изменениях. Шляхта пользуется их невежеством, сваливая все беды на Российскую империю. Учитывая жестокость панов к своим крепостным, такие меры быстро дадут результат. Да и у нас в России не мешало бы усилить контроль в этом деле. Кстати, если память мне не изменяет, подобные законы уже существуют, вот только исполняются они из рук вон плохо. Полковник слушал меня внимательно, искусно направляя меня на нужные для него вопросы. Я делал вид, что не замечаю всестороннюю проверку на вшивость и постарался четко обозначить свои позиции на все темы, затронутые им. Двигались мы очень быстро по меркам этого времени. Сопровождение моего отряда жандармским чином снимало кучу мелких вопросов, которые, несмотря на свою незначительность, могли существенно затормозить наше движение. Я воочию убедился во влиянии и значимости жандармского корпуса в России. Полный аналог КГБ Советского Союза. Мы не доехали до Москвы и повернули на запад. О Кавказе говорили много, но в основном общими фразами в тезисном порядке. О Хайбуле я решил не рассказывать. Скорее всего, у меня будет возможность встретиться с начальством. С генералом Дубильтом точно. Глава 20. 8 января мы прибыли в небольшой польский городок Бражелец, в 25 верстах от западной границы. Нас встретил жандармский ротмистр Крайнов. Судя по тому, как он с выраженным почтением отнесся к полковнику Лукьянову, стало понятно, что он птица высокого полета. По докладу ротмистра, штаб Землянского находится в лесном массиве, в 8 верстах от границы. Пограничных кордонов в этом районе практически нет. У пограничной стражи просто нет сил, чтобы плотно закрыть ее. По приказу начальства ротмистр не стал проявлять активность. В городке стоял взвод конной жандармерии и 20 пеших жандармов. Отряд пограничной стражи в количестве полусотни пограничников и неполная рота внутренней стражи. В соседний городок, который мы проезжали, к завтрашнему дню прибудет рота жандармского дивизиона. В приграничной полосе находится с 10 деревень и хуторов. Прибыл поручик, начальник пограничного отряда. Он принес с собой кроки, составленные им, и подробно описал обстановку. Ротмистр и поручик с интересом рассматривали меня и моих людей. Незнакомое обмундирование и вооружение вызывало профессиональный интерес. Мои бойцы были сдержаны и молчаливы. На попытки нижних чинов завязать разговор, отвечали односложно или просто смотрели на них, давая понять, что не расположены к разговору. Выслушал поручика и внимательно рассмотрел самодельную карту. «Поручик, у вас есть надежный проводник?» Офицер на мгновение задумался, постукивая пальцем по столу. «Пожалуй, ефрейтор Бабич. Служит давно, местность знает, как свои пять пальцев. Отлично. Пусть явится, будем разбираться». В дверь постучали, и в комнату вошел коренастый солдат в потрепанной шинели с погонами пограничной стражи. Лицо обветренное, взгляд цепкий, сразу видно, бывалый. Четко щелкнув каблуками, он отдал честь. «Ваше благородие, ефрейтор Бабич по вашему приказанию прибыл. Здравствуй, ефрейтор». Я развернул карту. «Где бы ты посоветовал нам встать на стоянку, чтобы к границе поближе, но без лишнего внимания?» Поручик говорит, «Ты здесь дока». Бабич наклонился над картой, его грубый палец с заскорузлой кожей ткнул в точку у опушки леса. «Вот тут, ваше благородие, хутор Маслака. В самом начале леса, как раз укрытие. Хозяин, мужик себе на уме, но своих не сдает. Я прикинул расстояние, версты две к востоку. А здесь что?» Перевел я палец чуть южнее, к месту, где, по нашим данным, мог располагаться штаб Землянского. Бабич хмыкнул. «Хутор Забродского. Ян, хитрый лис, контрабандист, но ловок, не пойман, не вор. Товар по схронам прячет, попробуй, найди в этих дебрях. А место какое?» — уточнил я. «Глухомань, ваше благородие. Одна тропа насквозь, да и та едва приметная. Если хорошенько затеряться надо, лучше места не найти. Дорогу знаешь?» — ефрейтор усмехнулся. «Так точно, с закрытыми глазами проведу». «Хорошо, готовься, с нами пойдешь, к хутору Маслака сначала, а там видно будет». Мы собрались вчетвером, я, полковник, ротмистр и поручик. В низкой, душной комнате, освещенной коптящими свечами, предстояло провести последнее совещание перед операцией. «Господа, расклад будет следующий», — начал я, развернув карту на грубо сколоченном столе. «Ротмистр, точных данных о том, что Землянский с бандой находится на хуторе Забродского, у нас нет». Ротмистр нервно провел рукой по усам, слегка смутившись под тяжелым взглядом полковника. «Разведка подтверждает лишь, что он где-то в этом районе. Но хутор – самое вероятное место». «Хорошо, операцию начнем послезавтра на рассвете, если ничего не сорвется». Я ткнул пальцем в карту. «Поручик, ваши люди к завтрашнему вечеру должны встать кордоном здесь, на левом фланге». Мой ноготь оставил легкую царапину на бумаге. «Ваша задача – задерживать всех, кто попытается пройти. Ротмистр, можете усилить поручика десятком конных жандармов?» «Могу», – коротко кивнул тот. «Отлично. Вы, ротмистр, с основной ротой жандармов перекрываете все выходы из леса по этой линии». Я провел рукой вдоль опушки. «А вы, господин полковник, в 9 часов выдвигаетесь к хутору Забродского с конным взводом. Желательно взять кого-то, кто знает Землянского в лицо». Полковник хмыкнул. «У меня есть такой, я же сегодня выступаю к хутору Маслака», продолжил я, складывая карту. «Оставлю там лошадей и фургоны, а утром начну действовать». «Всем все ясно?» В ответ, короткие кивки. «Тогда до свидания, господа». Уже в густых сумерках мы выехали к хутору. Ночь была безоблачной, лунный свет освещал округу холодным светом. Бабич, ехавший впереди, уверял, что дорога хорошая. «Через 2 часа будем на месте, ваше благородие». Как и обещал Бабич, мы подъезжали к хутору. Полная луна освещала достаточно, чтобы видеть хутор. Дальше, сплошной темной стеной стоял лес. «Стой, Костя, возьми своих и со стороны леса присмотри на всякий случай». «Слушаюсь». Костя спрыгнул с лошади и тихо свистнул. 5 разведчиков собрались около него и через несколько минут они растворились в темноте. Переждав 10 минут, мы двинулись к хутору. Ночь огласил лай 2 собак, которые яростно лаяли у ворот. Мы долго стояли у ворот, пока не появился хозяин. Он успокоил псов. «Кого там нечистая принесла? У меня ружье заряжено». «Алик, это я, Бабич, постояльцев к тебе привел». Ворота немного отворились и щель выглянул бородатый мужик, действительно с ружьем. «Чего на ночь глядя?» «Так получилось, Алик». «Да ты не переживай, постояльцы добрые и оплатят за постой не скупясь». «Отворяй ворота». Хозяин, немного подумав, открыл ворота. Когда мы въезжали, Алик немного обалдел, видя сколько нас. Однако двор его был большим и мы относительно свободно поместились. «Да вас не меньше полусотни, да еще фуры», — озадачился хозяин. «Не переживай, хозяин, мы на пару дней. Заплачу сколько скажешь. Главное, лошадей пристрой и присмотри за ними и фурами. Алекс укоризной посмотрел на Бабича. Места хватит, только сена нет столько, на свою скотину запасено. Фураж у нас свой. Хороший дом, усадьба хороша, хозяин. Третьим коленом живем тут. В голосе послышалось удовольствие от похвалы. Алекс стал распоряжаться размещением моих бойцов в хозяйственных постройках. По всему было видно, что хозяин озадачен поведением моих бойцов. Молчаливые, даже в обычной обстановке, передвигающиеся тихо, без лишних телодвижений. Они иногда перебрасывались короткими фразами. Поднявшись по высокому крыльцу, мы прошли в дом. Просторный, четырехкомнатный с печью посередине. Чисто, печь побелена, в углу католический крест, перевитый вышитым рушником. Нас встретила женщина лет 35, в длинной юбке с передником и меховой безрукавке. Алику помогал подросток лет 14. Девочка 7 лет, прижималась к матери. «Здравствуй, хозяйка!» Женщина поклонилась. «Добрый вечер, пан!» Поздоровалась она без особой радости. «Только я разделся и присел на лавку к столу, как вошел Костя». Следом разведчик завел связанного парня лет 17. «Яник», еле слышно прошептала женщина, прикрывая рот рукой. Алик побледнел, застыв у печки. «Вот, командир», навострился в лес на ночь глядя. Я молча посмотрел на Алика, потом на Бабича. «Ефрейтор, как думаешь, куда собрался Яник на ночь глядя?» Ефрейтор вскочил и вытянулся. «Ваше благородие, богом клянусь, не знаю, куда он собрался. Ян, расскажешь?» Он, посмотрев на меня, молча опустил голову. Неожиданно на колени бухнулся Алик. «Ваше благородие, пан офицер, меня наказывайте, сына не трогайте. Это я послал его на хутор к Забродскому, предупредить о вашем приходе», — проговорил он хриплым голосом с мольбой, глядя на меня. Видно, в моем взгляде он рассмотрел что-то ужасное. Алик, несмотря на весь ужас, который испытывал, пытался защитить сына. Заплакала девочка от страха. «Довольно, встань», — резко сказал я, — «даю слово, что не причиню вреда никому из вас и даже заплачу за постой, но при одном условии. Ты все расскажешь мне и ответишь на все мои вопросы». «Хорошо, пан офицер, я все расскажу, только пощадите сына». «Костя, развяжи Яна, садись рядом с отцом». «Я слушаю тебя, Алик». «Земля, на которой стоит хутор, принадлежит панам Хруцким. Пан Збышек Хруцкий месяц назад приехал ко мне и сказал, чтобы я следил за всем, что происходит в округе. Если появляется кто-то чужой, особенно военные или жандармы, сразу сообщать на хутор Забродскому. От меня 5 верст по краткому пути. Пан Хруцкий страшный человек, особенно когда пьян. Скольких погубил, одному Богу известно. Его поместье в селе Сборове. Очень жестокий и вспыльчивый. 3 дня назад он с 2 своими холопами проехал на хутор к Забродскому, обратно не возвращался. Яник неделю назад отвозил туда съестные припасы. Ян, сколько человек на хуторе у Забродского? Он посмотрел на отца. Отвечай, вздохнул отец. Около 2 десятков, точно не знаю. Когда разгружался, видел, что 5 или 6 панов, остальные слуги. Вот еще пан Хруцкий туда приехал. Я достал лист бумаги и карандаш. Нарисуй расположение построек и расскажи, где что находится. Давайте я нарисую, пан офицер. Алик быстро нарисовал план усадьбы и стал пояснять. Скажи, Ян, посты имеются? Да, пан, вот здесь и на въезде. По 2 человека. Так, потянул я, разглядывая нарисованный план. Как я понимаю, Алик, выполняете поручение пан Хруцкого, не от большой любви к нему, а из страха наказания. При его отце жилось не сладко, но сын дьявол во плоти. Прости меня, Господи. Перекрестился Алик. Хозяйка стала накрывать на стол. Алик, ужинать с вами я не буду, поем со своими. Как так, пан офицер? Удивился хозяин и Бабич. Завтра, Ян, покажешь короткую дорогу и где стоят посты. Не переживай, Алик, покажет и сразу уйдет домой. Успокоил я встрепенувшегося отца. Или можешь сам показать? Нет, я сам покажу, неожиданно воскликнул Ян. Яник, со слезами в голосе сказала мать, пусть отец покажет. Нет, я пойду, пан офицер. Отец хмуро посмотрел на сына, но промолчал. Я сидел у костра и ужинал кулешом в прикуску с колбасой, размышляя о завтрашней операции. Бабич сидел с нами и с аппетитом уминал кулеш. К нашему костру подошел Алик и, присев рядом со мной, смущенно спросил. Вы их арестовывать будете? А ты с какой целью интересуешься? Ну, не зря вас прислали, не такие вы, как обычные жандармы или армейские. Я 7 лет отслужил в драгунах и повидал всяких, но таких, как вы, видеть не доводилось. Думается мне, паны опять бунтовать собираются. Мне шепнули свояки, что Хруцкий полусотню холопов вооружает, уже и оружие припас настолько же, да и другие паны бывали. Вот и подумал я, что вы за ними прибыли. Летом, пан Хруцкий, невесту Яника снасильничал, в поместье его служила, вот Ян и вбил себе в голову, чтобы отомстить пану. У него пистоль старый, вы не допускайте его к панам, а то наделает делов, голова бедовая. Алик, Забродский, верный холоп Хруцкого? Наверное, нет, пан офицер. Там, охотничий дом Хруцких изначально был. Забродский живет своим хозяйством и присматривает за домом. Контрабандой промышляет с сыновьями и со своими родственниками. Ну и поручения пана выполняет. Насчет преданности не знаю, но уж любви не испытывает точно. Уж больно многим пан Хруцкий жизнь покалечил. Вздохнул Алик. На следующий день Костя с утра со своими разведчиками ушел контролировать близлежащую местность. Я с Савой и Иркиным обсудили предварительный план захвата. Подобный захват хутора нам доводилось проводить, поэтому трудностей не предвиделось. Яник, собаки на хуторе есть? Да, господин офицер, 3 овчарки. Савва отраву взял? В этот раз я не забыл о собаках. Пан офицер, жалко собак, они у Забродского хорошие, редкой породы. Со всей округи у него щенков покупают. Давайте я ночью проберусь к нему и скажу, чтобы он их к нужному часу спрятал и сидел с семьей тихо, из дома не высовывался. Я с подозрением посмотрел на него. Верьте мне, я не предам. Вы ведь накажите пана Хруцкого. Дом Забродского стоит в стороне от хозяйского. Там нет охраны. Ладно, завтра решим. Всем отбой. Следующее утро после завтрака все занялись подгонкой снаряжения, коротких охотничьих лыж. Холодное орудие, кроме кинжалов и ножей, не брали. Облегченные ранцы с минимальным набором не 2 дня. Одетые в белые маск-халаты в полдень мы вышли на задание. На хуторе остался Тихон, Илья и Аслан, охранять наше имущество. По словам Яника, к хутору мы выйдем часа через 3, так как мы делали небольшую дугу и заходили со стороны границы. Шли ходка. Яник и Бабич удивлялись нашему умению быстро передвигаться на лыжах. По пути сделали 2 краткие остановки и в начале 16:00 вышли к хутору. Остановились в 200 метрах, в густом ельнике. Я с Иркиным, Савой и Яником подобрались ближе и стали разглядывать хутор в подзорные трубы. Полковник подарил нам 2 трубы, малую и среднюю. Хутор состоял из 3 крупных и 4 небольших строений. Это дом Забродского, справа – большой охотничий дом Хруцких, дальше дом для прислуги, кухня и кладовые, конюшня, сеновал, для скотины, коровник, овчарня. Из домой шел дым, по двору ходили люди, редко мелькали 2 женщины. Несколько групп мужчин кучковались у конюшни и сеновала, где холопы и дворня спят. Часть в доме для прислуги, часть на сеновале. Панове спят в охотничьем доме. Хорошенько рассмотрев, что нужно, вернулись к стоянке. Бойцы умело разбили лагерь и отдыхали перед операцией. Собрал командиров. Дожидаться утра не будем. Атакуем в 4 часа. Осип, ты со своим десятком блокируешь конюшню и сеновал. Всех, кто с оружием, сначала валите, потом предлагаете сдаться. Костя, ликвидируешь часовых, после блокируешь дом для прислуги. На штурм не лезь, потом разбираться будем. Я штурмую хозяйский дом. Сначала гранаты в окна и вход, потом быстрая зачистка. Пленные особо не нужны. Берем, если останется кто жив. Осип, дашь мне 1 бойца, по количеству окон не хватает. Всем все понятно? Кивки в ответ, вопросы, молчание. Каждый еще раз продумывает выполнение своей задачи. Перед выходом задает возникшие вопросы. Все отдыхать. Савва, часовые на тебе. Теперь с тобой, Яник. После полуночи пробираешься к Забродскому, говоришь насчет собак и потом сидите в доме, пока не разрешу выйти. Все понял? Да, пан офицер. Закивал возбужденный Яник. Есть чем перекусить? Да, мамка собрала. Вот и хорошо. Поешь и отдыхай. Костя, наблюдатель, на месте, командир. Паша, поднимешь меня через 2 часа, если сам не проснусь. Я устроился на лежанке из еловых веток и сразу уснул. Глава 21. Я проснулся от легкого прикосновения к плечу. Приподнялся, разминая затекшие руки и плечи. Мороз, слава богу, был небольшой, не больше 5 градусов ниже 0. Паша протянул мне потемневший от копоти котелок, из которого валил пар крепкого травяного чая. К нам, шурша снегом, подсел Костя. «Что у тебя, Костя?» – спросил я, чувствуя, как горячий пар обжигает губы. «Все по-прежнему. Никто не приезжал, никто не уезжал. Посты обнаружены. Хорошо. Готовность в 2 часа, будем выдвигаться. Где Ян? Только что ушел, доложил Паша. Я взглянул на часы, стрелки давно перевалили за полночь. Луна, будто по заказу, висела в безоблачном небе, заливая окрестности холодным светом. Звезды мерцали слабо, невнятно. Не то что на Кавказе, где они горели крупными яркими точками, будто кто-то рассыпал по бархатному небосводу горсть алмазов. «Время, командир», — окликнул меня Савва. «Разведка ушла, мы готовы». Почти до самого хутора дошли на лыжах. Снег тихо хрустел под тяжестью тела. Бойцы молчаливыми тенями скользили в колонне. Хутор был погружен в темноту, стояла глухая тишина. «Собак убрали», — с удовлетворением подумал я. Жестами показал, чтобы занимали исходные позиции, а сам направился к охотничьему дому. Все распределились под окнами. Я встал у ближнего к крыльцу. Вижу, как тени бойцов оцепили конюшню и сеновал. Замечаю Костю, вставшего короткой цепью у дома для прислуги. Выдыхаю. Гранатами, бей. Чиркаю запал, считаю до 2 и швыряю гранату в окно. Слышен звон разбитого стекла. По очереди раздаются 4 взрыва. Иркин с бойцом остаются контролировать окна. Паша выбивает дверь, стреляет из картечницы в проем и быстро перезаряжает ружье. Савва со 2-й картечницей врывается в дом, я следую за ним, держа пистолет наготове. В доме кислая вонь горелого пороха, темно. С трудом ориентируясь, выбиваем дверь в комнату. Савва стреляет в темный проем. Паша стреляет в следующий. Довольно. Приготовиться, ждем. С улицы доносятся крики, выстрелы. Сквозняк из разбитых окон и двери быстро вытягивает дым. Вышел на крыльцо. У сеновалой конюшни стоят на коленях 7 мужчин. Их связывают. Из дома для слуг выходит с поднятыми руками 3 мужчин и 2 женщины. Кажется, все идет по плану. С другой стороны сеновала раздается выстрел. Вернулся в дом. Савва умудрился найти свечи и зажег 3 штуки. Чисто, командир. 6 убито, 2 ранено. 1 тяжелый, не в себе, не жилец. В другой комнате лежит раненый, может, выживет. Девку, что с ним спала, сильно посекло, видать, прикрыла мужика. В другой комнате еще 1 девка с мужиком, но тех наповал. Иркин, здесь я, командир. Я вздрогнул от неожиданности. Думал, он на улице, а он уже у меня за спиной. Знаешь, что делать? Все до последней бумажки. Он кивнул. Вышел во двор. Осип, доклад. Убили 4, 7 раздались. Конюшню и сеновал зачистили. Потерь нет. Добро. Еще раз проверить все. Костя, у тебя как? Никто не сопротивлялся. Все сдались. Дом проверили. Чисто. Пост сняли. Резать не стали, мальцы совсем. Смутился Костя. Замечательно, у меня спало напряжение. Найдите место и заприте всех пленных. Еще раз проверить хутор. Выставить пост. Всех, кто прибывает, вязать. Потом разбираться будем. Есть. Костя убежал выполнять распоряжение. Посмотрел на часы. Без 5 минут 4. Операция заняла 1 час. Паша с бойцом стали вытаскивать трупы и укладывать в ряд. Там, командир, раненый пришел в себя. Пошел в дом. На полу лежал пан весь в окровавленной одежде. Подошел ближе, наши взгляды встретились. Это был граф Вержановский. Ты. Его глаза расширились от узнавания. Он буквально задохнулся от злобы, ненависти. Его руки прикрывали раны на животе. У него глухо забулькало в груди. Он продолжал смотреть на меня в бессильной злобе. Из уголка его рта потекла струйка крови. Потом его взгляд остановился, и смертельная пелена потушила его взор. Я не испытывал ничего, только чувство досады, что снова повстречал этого человека. Бойцы нашли еще свечи и запалили их. Стало относительно светло, только сквозняк постоянно колебал огоньки, норовя погасить их. «Окна заткните», — недовольно проворчал я. Встреча с Вержановским испортила настроение. Сел на стул. «Командир, тут в конюшне 7 коней, знатные кони. Что с ними делать будем?» — спросил вошедший Осип. «Казак он и в Африке казак. Когда начальство приедет, седлай и держи наготове. Барахло наши собрали?» «Так точно. Присмотрись там, только с головой. Сделаю, командир», — убежал довольный Осип. Иркин задумчивый бродил по дому, периодически что-то ставя на стол. Накатила усталость. «Командир, тут к тебе просится янный мужик какой-то. Пусти». В комнату вошел еникой высокий, сутулый мужик лет 40. «Господин офицер, это Стефан Забродский. Спросить хочет у вас, позволит ли пан офицер за скотиной присмотреть? По хозяйству жене дела нужно делать». Спокойно спросил Забродский. «Можно, Стефан, женщины, что на хозяйстве не отравит нас?» Усмехнулся я. «Нет, господин офицер, зачем им это? Получив разрешение, они вышли. «Паша, скажи Косте, пусть освободит женщины-работника им в помощь. Завтраком озаботиться пора. Что с раненым делать?» – спросил Савва. «Давай скорую помощь». Я прошел в комнату. На полу, прислонившись к стене, сидел мужчина в окровавленном нижнем белье, прижимая рукой тряпку на бедре. Были видны посеченные раны на левой половине лица с уже запекшейся кровью. Он смотрел на меня испуганным взглядом и робкой надеждой на спасение. «Значит, не хотим умирать?» «Я не понял вас, пан», — тихо ответил пленный. «Если будете сотрудничать, тогда помощь будет оказана. В противном случае не вижу смысла возиться с вами. Представьтесь, Збигнев Ганич, отставной поручик Люблянского Уланского полка. Не слышу ответа на мой вопрос о сотрудничестве. К полудню сюда прибудут жандармы. Если не остановить кровотечение, вы можете их не дождаться. Так что вы решили? Я отвечу на ваши вопросы. Только помогите, мне плохо. Паша, Савва, тащите пана Ганича на стол». Укрепил дух пана 100 граммами моего бренди, принялся обрабатывать раны. Пострадал он не так сильно, как казалось на первый взгляд. Основной поток осколков приняла на себя женщина, спавшая с ним. Вытащил крупный осколок из раны на бедре, наложил тугую повязку. Бойцы, проверив все, перетащили Ганича на кровать. Прибрали большую комнату на скорую руку. Иркин подошел к столу и положил аккуратный ящик с дуэльными пистолетами. «Все, командир, думаю, больше ничего стоящего нет». Кивнул и стал рассматривать трофей. Кожаная сумка, похожая на саквояж. В ней лежит сверток, в котором бумажные ассигнации. Просматриваю несколько из них и сразу нахожу фальшивую, достоинством в 10 рублей. Надо перебрать на скорую руку. Не больше 20 тысяч. Машинально подумал я. 4 мешочка с польским золотыми и серебряными монетами. Не глядя, поделил монеты. Оставил немного золотых и половину серебряных монет. Треть ассигнаций забрал в свой фонд. 3 мужских золотых перстня, серебряные и золотой портсигары, 7 пистолетов, 4 сабли, 3 кинжала, 8 ружей, из них 3 охотничьих. Порох, свинец, пулелейки лежали в сундуке, шкатулка, в которой лежали все бумаги, собранные Иркином и Саввой. Оружие упаковать, это, указал я на отложенное мной, упаковать отдельно, саквояж и шкатулку оставьте. «Паша, ну-ка позови Забродского». Решил я проверить мысль, мелькнувшую в голове. «Звали пан офицер?» Зашел Забродский, снимая шапку. «Стефан, сам покажешь схрон с оружием, твоя контрабанда мне без надобности, или будем играть в героя польского сопротивления. Учти, ты в любом случае все расскажешь и покажешь, но тогда не обессудь, вытрясу из тебя все и конфискую. А так, обойдемся малой кровью. Твой выбор, Стефан». Стефан нахмурился, подумал немного и кивнул. «Здесь, недалеко, ружья, 100 штук и пистоли, не знаю сколько. Все или что-то скрыл?» Смотрю внимательно в глаза. «Оружие все, пан офицер, а не оружие, вы же обещали, пан офицер». Возмутился Стефан. «Я не отказываюсь. Я не жандарм и не полицейский, и даже не пограничный стражник. Я, как сторонний покупатель, вдруг у тебя, что интересное есть, я куплю». Достаю, ставлю столбиком золотые монеты. «А не обманите?» Взгляд Стефана прилип к деньгам. «Предложить чего стоящего не могу, так все больше по женской части. Хотя есть у меня 2 трубы зрительные, хорошие, немецкие. Заказ сделали, а выкупать не хотя, дорого говорят. Вам уступлю, уже 3 месяца лежат. Деньги-то вбухал, а вернуть не могу. Неси, смотреть буду». Через 10 минут Стефан вернулся и положил на стол 2 кожаных футляра. Уже по футлярам было видно, что вещь качественная. Достал трубу и посмотрел. Линзы чистые, крепление на века, латунь с гравировкой. Не прибор, а песня. «Стефан, будь реалистом, прежде чем назвать цену». Выставил на стол свою трубу. «Вынимать не стал, моя на порядок хуже». «Ай, ладно», — махнул для убедительности Стефан. «Вам, пан офицер, 20 золотых за 2 трубы». Начался самый интересный момент во всем процессе торговли. Мы бились долго и за каждый грош. Стефан так вошел в раж, что несколько раз забирал товар и уходи, но через минуту возвращался, и торг разгорался с новой силой. Наконец он сдался и согласился на 12 золотых и в придачу. «Я должен отдать свою старую трубу. Вам бы торговцем быть, пан офицер, ведь всю душу вымотали». Но по глазам было видно, что доволен. «Думаю, купил ты их за 10 золотых, продать хотел за 16. Усмехнулся я. «Откуда знаешь?» Ошалело посмотрел на меня Ян. Савва с Эркином громко хмыкнули, сдерживая смех. «Случайно угадал, расхохотался я. Вся эта возня подняла настроение и развеяла усталость. К полудню приедут жандармы, оружие все сдай, остальное подумай. 4 часа у тебя есть. Понял, пан офицер, добро знаться с вами. Улыбнулся он и вышел из дому. Лихо ты, командир Стефана, дозволь глянуть. Гляди, разрешил я. А, второй кому? Хитро посмотрел Иркин. Вам, во временное пользование, сломайте, возместите ущерб. Сразу предупредил я. Да мы, сторожка, командир, со всем бережением. Ну, ну, бережливый ты наш. Паша принес котелок с кашей и кружку чая, положил кусок хлеба. Пленных покормить не забудьте. Вспомнил я, уплетая кашу. В оставшееся время перебрал ассигнаций, нашел 28 фальшивок, это на мой непрофессиональный взгляд, отобрал 5000. Командир, жандармы приехали, сообщил Костя. Машинально посмотрел на часы. 11:10. Лишнее убрать. Вышел встречать полковника. Полковник в сопровождении ротмистра и штабс-капитана подъехали к крыльцу. Лошади всхрапывали и перебирали ногами, проезжая мимо трупов, уложенных в 2 ряда. Полковник и офицеры с интересом рассматривали меня и бойцов. Все мы были одеты в белые маскхалаты, пистолеты, кинжалы и патронташи. У Паши и Саввы картечницы. Здравствуйте, Исаул. Смотрю, вы уже провели операцию. Каковы результаты? Непосредственно начальство заговорщиков, убито 5, 1 ранен, ему оказана первая помощь, готов помочь следствию. Холопов убито 7 человек, 8 пленено, сидят в бане. С нашей стороны потерь нет. А где они? Спросил полковник. Вон, лежат в 1-м ряду, Паша покажи. Господин Слюдич, посмотрите, кто из них вам знаком. Гражданский подошел и с испугом стал рассматривать трупы. По всему видно, что ему стало плохо от неприятного зрелища. Первый – это пан Хруцкий, второй – пан Землянский, четвертый – сын графа Вержановского, других я не знаю. Простите, господа, он отбежал в сторону и его хорошо вывернуло. Полковник брезгливо поморщился. Что-нибудь еще удалось выяснить? Спросил полковник. Да, нашли схрон с оружием и так по мелочи. Пройдемте в дом. Там я предъявил ему саквояж с деньгами и шкатулку с бумагами. Раненый в комнате. Кивнул я на дверь. «Капитан, займитесь», — распорядился полковник. «Допросите по-горячему, я должен знать все, что ему известно». Штабс-капитан кивнул и зашел в комнату. «Так, что тут у нас?» Лукьянов открыл саквояж и стал выкладывать его содержимое. Когда он развернул сверток с ассигнациями, я не сдержался. «Мне кажется, в пачке много фальшивок». Полковник с интересом посмотрел на меня. «Вы уверены, Исаул?» Я взял часть ассигнаций и, просматривая их, выложил 3 билета. «Наши банковские билеты подписываются вручную, а тут явно типографская печать. Да выглядят они много солиднее, чем оригинальные. Честно говоря, господин полковник, стыдно становится за державу. Неужели министру финансов Российской империи не стыдно выпускать такие позорные билеты? У нас что, нет возможности выпустить красивые и защищенные банковские билеты на специальной бумаге? Стыдоба!» Бросил я небрежно на стол остатки пачки. Полковник нахмурился и сжал губы, но в его взгляде читалось согласие. Затем он достал мешочки с монетами и тщательно осмотрел их. Он о чем-то задумался и взялся за шкатулку. Поочередно доставая бумаги, он быстро просматривал их, отложил 2 письма. «Странно, зачем Землянский хранил компрометирующие его письма?» – тихо проговорил Лукьянов, как бы для себя. «Это все, да, еще, личные вещи. Я выложил перстни и портсигары, личное оружие, в углу сложено». Полковник улыбнулся и пододвинул выложенные вещи ко мне. «Как вы говорите, трофей, что с бою взято, то свято, так правильнее. Оружие, лошади». Я посмотрел на полковника. «Хорошо, можете забрать, заслужили». Глава 22. Полковник Лукьянов развернулся на всю ширь своих полномочий, которых у него хватало. После допроса Ганича, когда он получил обещание полковника смягчить его приговор, открылся весь замысел готовящегося восстания. Его руководители ставили перед собой грандиозные задачи, хотя при более тщательном анализе было понятно, что те, кто стоял за ними, изначально понимали обреченность на поражение всего мероприятия. Поздно вечером полковник после насыщенного дня спросил: «Исаул, почему вы решили, что готовящееся выступление не так опасно, как мы думаем?» «Я не говорил, что оно не опасно. Любой заговор может вылиться в неуправляемый бунт. Отчасти восстание на это рассчитано. Оно может быть искрой к костру массовых беспорядков. Масштабы и финансирование не то. Больше надежды на нашу российскую безалаберность, неорганизованность, неповоротливость и продажность чиновничества. Вы сами прекрасно знаете об этом. Остается надежда на оперативность и умение жандармского корпуса. К большому сожалению, вы единственная организация, которая, пока, может что-то сделать. То, что мы делаем, это устранение последствий, нужно заниматься устранением причин. Я говорил прежде, нужно разделить панов и крестьян, дать крестьянам небольшие уступки и примерно наказать панов за невыполнение распоряжений царя-батюшки, учитывая отношение панов к своим холопам результат будет. Единственно нужно контролировать выполнение чиновничеством указаний по этому поводу, а то получится. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Полковник рассмеялся, когда до него дошел смысл сказанного мною. Воистину слова товарища Черномырдина останутся в веках. Успокоившись, Лукьянов смотрел на меня, и в его взгляде читались заинтересованность, одобрение и понимание. То же самое происходит на Кавказе, только у нас не стесняются. Воруют не скрываясь. Скоро бравировать будут этим. Эх, Лев Юрьевич, еще один извечный русский вопрос. Что делать? Я закончил свой монолог со скорбным лицом, полным трагизма. После паузы полковник вздохнул. «Спасибо, Петр Алексеевич, за отлично проделанную работу. Я доложу своему начальству о вас. Думаю, не надо отчаиваться, будем делать свое дело и еще чуть больше. Результаты будут. Вы со своими людьми можете вернуться к месту вашей стоянки. Через пару дней планирую ехать в Петербург. Вы поедете со мной, ваша жена у графа Васильева». «Нет, господин полковник, мне запрещено появляться в Петербурге. Думаю, мы решим эту проблему», — улыбнулся Лукьянов. На следующий день я с бойцами ушел на хутор Маслака. Тихон с Ильей занимались починкой фургонов и перековкой некоторых лошадей. Счастливый хозяин не мог нарадоваться двум лопатам и инструментарию, проданным Тихоном. «Эх, Тихон, оставайся, озолотишься с твоим умением», — уговаривал его Маслак. Тихон только посмеивался. Бойцы готовились к дороге домой. Решил ехать в Петербург с заездом в Москву. Неизвестно, как полковник решит мою проблему с запретом императора. Потом будем думать. Вечером послышался лай собак и шум во дворе. «Командир, жандарм прискакал, тебя просит». В комнату вошел жандарм с красным обветренным лицом. «Господин». Он растерялся, не видя на моей полевке знаков различия. «Есаул», — подсказал я. «Господин Есаул, рядовой Симонов, сегодня с Корнетом поехали арестовывать пана в село Сдобицу. Господин Корнет, пошли в дом, а потом там раздались выстрелы. Из всех щелей по нам стали стрелять. Только я смог уйти, так как сидел на лошади. А про нас откуда знаешь?» «Так, господин Корнет сказывал, что тут особая часть стоит. Вот я и сюда, значится». «Москаль, далеко отсюда, верст 5 по дороге. Сколько там бутовщиков?» «Не знаю, ваше благородие», — смутился жандарм. «Паша объявляет тревогу, только оружие по полной, выступаем конно. Маслак, есть другая дорога к селу, есть такая, чуть длиннее, с другой стороны в село ведет. Собирайся, поведешь нас», — сказал я Маслаку. «Даже не думай», — осадил отец Яника. «Что за деревня?» «Дворов 30, пан Войницкий, хозяин, в гусарах служил. Усадьба с самого краю стоит. В обход пойдем, как раз на нее выйдем», — рассказывал Маслак, пока мы стояли на крыльце. Аслан подвел черныша и коня для Маслака. «Остановимся за треть версты от деревни». До деревни добрались за 2 часа. Маслак вывел нас к усадьбе. Как прежде, спешились за 200 метров до объекта. Дальше своим ходом. Бойцы шли в колонне. Все темные дела совершаются ночью. Эта мысль засела в голове. Разведка ушла вперед. Переждав немного, двинулись следом. Осип со своими прошел в обход, окружая усадьбу. Стали медленно сходиться. Из темноты вынырнул Костя. «Языка взяли?» «Нет, пана, час назад ушел с десятком холопов в лес. Говорит, за границу собрался. И как их взять, на ночь глядя?» Чертыхнулся я. «Так, давайте, пан офицер, к волчьему оврагу поедем. Они пешком, а мы немного проедем и по речке к оврагу выйдем. Речка замерзла, думаю, конного выдержит. По-всякому раньше выйдем. Пробуем, если все получится, Маслак, премию получишь, коня. Торопиться надо, пан офицер», — засуетился Маслак. Мы проехали с 0,5 километра и свернули в лес. Речка действительно замерзла, и мы осторожно, с интервалом между всадниками, вышли к нужному месту. Лошадей отвели в сторону и сели в засаду. «Есть другая дорога?» «Есть, конечно, только сейчас трудно по ней идти. Лес густой, ему же быстрее уйти надо, а эта дорога самая удобная». Так все и оказалось. Через полчаса на нас вышли беглецы, 9 человек. Когда я окликнул их, они присели от неожиданности. На предложение сдаться категорически отказались. В течение 10 минут все были ликвидированы, так толком и не поняв, кто их отстреливал. Бойцы соорудили факелы и стали стаскивать всех в одно место. Тщательно всех осмотрели, Иркин сложил все трофеи в сумку.